18 октября 1959 года состоялся наш брак. Зная, что в комнатах все не поместятся, мы натянули палатку рядом с домом, открыли окно, и в палатке было слышно, что говорилось в доме, потому что и проповедники, и сочитывающие стояли у окна. Осенний день выдался дождливым. Постепенно дождь перешел в снег, поднялась буря. К вечеру палатка стала протекать, и некоторые братья и сестры вынуждены были уйти. К тому же буря превратилась в ураган, погас свет. Общение проходило при свечах, пока не нашли обрыв провода и не наладили освещение. Невозможно было запомнить всего, что говорили и желали друзья, но сочетание запомнилось мне чуть ли не слово в слово. Сочитывал нас Иван Яковлевич Фаст, благовестник, окончивший библейскую школу еще в 20-е годы в Швейцарии. Когда-то он сочитывал родителей Талиты. Иван Яковлевич проповедовал очень просто и доступно, даже дети понимали его. При сочитании он прочитал текст: «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Филиппийцам 4:19. Он сказал, что вселившись в свой дом, мы начнем обнаруживать одну нужду за другой. Такова жизнь. Но если мы посвятим себя Господу, тогда Он по богатству своему будет восполнять то, чего недостает. Этот старо проживший жизнь служитель делал ударение на величину восполнения нужд. Можно просто восполнить нехватку, а можно восполнить по богатству. Например, мы поливаем грядку из лейки, а Бог дает обильный дождь. Господь может восполнять наши нужды в славе Своей. Он многих больных исцелял и восполнял утраченное по богатству милости Своей. А вот когда Он медлил с выздоровлением Лазаря, то прямо говорил, что эта болезнь послужит к славе Божьей. И действительно, многие, узнав об этом чуде, воздали славу Богу. Иван Яковлевич говорил нам, что Христа хватит на всю жизнь, и если мы не потеряем Его, не отвергнем, Он будет покрывать нужды наши. Когда я пишу эти строки, за нашими плечами более 40 лет супружеской жизни. Господь до сих пор является тем, кто покрывает и восполняет все наши нужды. Деньги приходят в негодность, и их могут украсть. А Христа у нас никто не может похитить, если только мы останемся верными Ему. Он всегда верен себе и Слову Своему. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Евреям 13:8. Кто в состоянии измерить то богатство, которое мы имеем в нашем Господе? Еще до брака мы договорились, что жить будем отдельно от родителей. По соседству с мамой продавалась землянка, комната и кухня. Места немного, но мы думали, что для начала хватит. Посчитав подаренные деньги, обрадовались. Их как раз хватило на приобретение дома. Заменить плиту и сделать ремонт мы успели до брака, а побелку и покраску сделали после брака. Спустя неделю, когда все высохло, вселились. Родители подарили нам поросенка, петуха, несколько куриц, собаку и кошку. Из мебели комод, две кровати с постельными принадлежностями, 4 стула и стол. Имущество перевозили на осле. Талита управляла ослом, а я шел сзади, чтобы ничего не растерять. Нагрузив телегу последний раз, мы подъехали к дому и удивились. Небольшое окно над дверью в коридорчике светилось. И не просто светилось, а высвечивало слова «Добро пожаловать». Открыв дверь, мы услышали звон гитары и пение. Это две сестры, близкие друзья родителей Талиты, решили преподнести нам сюрприз. Они пели на немецком языке, и смысл этого гимна остался в моей памяти до сего дня. Песня говорила о том, что Небесный Отец знает, какие бури могут разыграться на нашем жизненном пути, какие трудности и страдания ожидают нас. И только Он один может успокоить бурю, излечить наши раны и дать полный мир и покой душе. Так начался новый этап моей жизни. Работать я пошел на шахту, в котельную. Талита по-прежнему работала в аптекоуправлении. В церкви мы пели в хоре, я проповедовал. Мы любили принимать гостей и сами охотно посещали друзей. Наш домик оказался слишком маленьким, и летом мы пристроили кухню и сарай. Большой радостью для меня было узнать, что Талита любит рисовать. Мы стали вместе служить Богу этим даром. На Новый год всей молодежи подарили по тексту, написанному на стекле. На следующий год сделали такие подарки для хористов, а потом для каждой семьи. Так у нас всегда была работа, доставляющая много радости и нам, и тем, кому дарили картины. Отпуск мы никогда не проводили дома. Обычно путешествовали по Сибири или по Средней Азии. Во Фрунзе, в Канте, Новопавловке, Ивановке и Токмаке жило много наших родных и знакомых верующих, и мы навещали их, наслаждаясь не только общением, но и южными фруктами. Мы охотно участвовали в богослужениях. Талита читала стихи, я проповедовал. В 60-м году я перешел из котельной в строительную бригаду. Бригадир, внук почившего в Господе брата, очень уважал верующих. По-видимому, дед оставил добрый след в сердце внука, и хотя он сам не хотел идти христианским путем, бригаду организовал в основном из баптистов. Мы хорошо работали, и начальство уважало нас. Когда подходило время отпуска, нам без проблем давали дни без содержания, потому что 12 дней отпуска было маловато, чтобы куда-то поехать. В 61-м году у папы появился катушечный магнитофон. Для многих это было еще новинкой, и я попросил его с собой в отпуск. Мне хотелось посетить родные места в Сибири и порадовать друзей не только личным общением, но и прокрутить им магнитофонные пленки с проповедями и хоровым пением. Талита на этот раз осталась дома. Побыл я во многих церквах Новосибирской и Кемеровской области, посетил родных и знакомых. Вернувшись домой, я вскоре получил из Сибири весточку, что власти интересовались человеком с магнитофоном и спрашивали, откуда он и куда поехал. Чуть позже меня и маму вызвали в КГБ. Там мне пришлось познакомиться с человеком по фамилии Савин. Это широкоплечий седой мужчина, майор по званию. Он больше всего интересовался жизнью церкви. Кто пресвитер, кто участвует в проповедях, приезжают ли проповедники из других мест, участвуют ли дети на богослужениях, есть ли детский хор. Я сказал, что о жизни церкви ничего не буду рассказывать, так как церковь отделена от государства, и что в ней происходит не дело властей. Маму вызвали в другой кабинет. Во время беседы дверь кабинета вдруг открылась, и кто-то спросил. «Ну что, рассказывает?» «Нет», — ответил Савин. «А мать уже все рассказала, и кто пресвитер, и кто проповедует, и кто в гостях бывает». Савин тоже выходил из кабинета. Оказалось, он ходил туда, где беседовали с мамой, и сообщил, что сын уже все рассказал. Таким образом, они хотели сделать нас предателями и своими работниками, но Господь дал нам силы устоять». Меня вызывали несколько раз, показывали фотографии разных братьев и хотели, чтобы я сказал, кого знаю. На фотографиях были и незнакомые лица, и братья из нашей церкви. Но я стоял на своем, ничего о церкви не рассказывал, и меня оставили в покое. Как-то приехал к нам в Караганду Павел Фролович Захаров. У него были с собой два документа, которые власти распространяли среди служителей регистрированных церквей. Талита ночью переписала эти документы, а утром служитель поехал дальше. Я стал понимать, что работники КГБ хотели, чтобы им сообщали о таких братьях. Неужели кто-то найдется? В это время на братском общении нашей церкви один служитель зачитал первые послания инициативной группы. Выслушав, Давид Иванович Классин, наш пресвитер, громко сказал... «Это от Господа». Произошла оживленная беседа. Кто-то говорил, что за этих братьев надо молиться. Кто-то был готов поддержать их материально. Отто Петрович Вибе очень вдохновенно говорил, что к этому движению необходимо присоединиться сердцем и духом и поддерживать братьев во всех отношениях. Многие братья поняли, что инициативная группа ведет то же дело, что началось и здесь, в нашей церкви. Только у служителей в центре больше дерзновения, они действуют открыто. Эти послания я слышал, когда был в отпуске и заезжал в Осинники. Корней Корнеевич Крекер делился со мной своей радостью и читал послания братьев. В то время в Караганде еще не знали Корнея Корнеевича. Нас стал посещать Степан Герасимович Дубовой из Джесказгана. Среди братьев он пользовался авторитетом. Однажды у нас на братском общении возник вопрос о пожертвованиях в помощь инициативной группе. Давид Иванович сказал, что это надо делать с расположением. Братья сделали добровольный сбор и передали деньги Дубовому. Об этом стало известно в КГБ. Степан Герасимович, узнав такое дело, разделил деньги малоимущим, которые находились на церковном довольствии. Когда власти призвали его к ответу и велели отдать деньги, он сказал, что они пожертвованы на дело Божье и использованы по назначению. Осведомившись, КГБисты нашли, что это действительно так, составили акт и успокоились. А Степан Герасимович взял такую же сумму из церковной кассы и отвез братьям. У Давида Ивановича сделали обыск и нашли записную книгу, где отмечался приход и расход церковных средств. Самих денег была незначительная сумма. Исходя из месячного сбора, власть имущие вычислили годовой приход и предъявили к Давиду Ивановичу огромный иск. Выплатить непомерную сумму пресвитер не мог, и суд вынес решение конфисковать его имущество. Брат жил очень скромно, и у него нечего было изымать, за исключением швейной машинки. Правительство не отступало от намеченной цели низложить церковь, и трех служителей арестовали – Давида Ивановича Классина, Андрея Ароновича Виби и диакона, имя которого я решил не называть. В декабре 1961 года в Саране состоялся суд. Народу собралось очень много, огромный зал был полон. Подсудимых вели в зал суда, как отъявленных преступников. Спереди и сзади каждого сопровождал солдат. Давида Ивановича вели первого. Увидев братьев, он отважился поднять правую руку и громко сказал: «А у нас во главе Бог». Братьев завели в клетку из штакетника, позади которой стояли столы с креслами. Подсудимых охраняли солдаты. В зале все стояли, сидений не было. Братьев обвинили в том, что они занимались запрещенной деятельностью, так как церковь их не зарегистрирована в органах власти. В числе свидетелей было много верующих, и служители, и члены церкви, и даже отлученные. Все давали положительные показания. Мне понравились ответы Отто Петровича Вибе. Короткие, ясные, уверенные, основанные на Священном Писании. Он рассказал, что однажды совершил ошибку, которую твердо решил никогда не повторять. Случилось это в 1938 году, когда шли сплошные аресты. В то время кто-то умер, и на похоронах некому было прочитать Слово Божье. На кладбище сестры подсказали Отто Петровичу: «Предложи хоть пение во свидетельство». Но он, зная, что таким образом лишь ускорит свой черед, промолчал. И все же его арестовали и судили, как и других братьев. Судила тройка, дали 10 лет. Теперь седовласый старец свидетельствовал, что еще тогда, в заключении, глубоко раскаялся в своем малодушии, и с тех пор Бог дает ему усердие и дерзновение возвещать о Господе всем, и великим, и малым. Приятно было слушать этого свидетеля. Опросив свидетелей, суд обратился к подсудимым. Первым подняли Давида Ивановича. Он отвечал на вопросы коротко, отметив, что несет ответственность не только перед органами власти в стране, но и перед великим Богом, и желает сохранить ему верность. Давид Иванович знал, что ему не миновать долгих лет заключения, однако у него не было никаких колебаний в избранном пути. Затем перед судом предстал Андрей Аронович, довольно молодой мужчина, хороший производственник. Его усердно старались склонить на компромисс. Однако брат был тверд в своих ответах. Когда говорили о положительной характеристике с производства, что подсудимый внес немало рационализаторских предложений и завод дорожит им, прокурор, указывая на кипу тетради с гимнами, проповедями и даже переписанными книгами, сказал: «Подсудимый Вибе, вам понадобилось немало времени на эту писанину. Вы могли бы использовать это время не на пустое, а на благо общества». Андрей Аронович ответил, что для производства сделал все, что мог, а личное время посвятил любимому делу, и христианская жизнь для него не пустое. Потом предстал третий подсудимый. Его, видно, запугали и надломили. Он свидетельствовал, что признает богослужения запрещенными, обещал, что больше не будет посещать их и прервет всякий контакт со служителями. По залу пронесся стон, а судебная коллегия насмешливо улыбнулась. Судья спросил, каким образом подсудимый запрещал детям носить галстук, вступать в комсомол. Брат стал рассказывать, что душил детей галстуком, чтобы не надевали его, привязывал детей к спинке кровати и закрывал в подвал, чтобы не убегали в кино. Думал ли этот брат, с какой болью и невыразимой печалью слушают его жена и две дочери? Прокурор задал еще один колючий вопрос. Вы сказали, что не будете впредь посещать нелегальные собрания. А как насчет Бога? Вы будете верить в Него?» Нелегко представить себе, что происходило в душе этого христианина. После мучительной паузы он пожал плечами. «Трудно сказать, Бога еще никто не видел, в Него надо верить». По залу снова пронесся скорбный стон. Прокурор еще хотел что-то спросить, но судья сказал: «Довольно». Подсудимым дали последнее слово, и суд удалился на совещание. По длительном времени судебный состав вернулся в зал. Давида Ивановича приговорили к 4 годам лишения свободы в лагерях строгого режима. Андрея Ароновича – к 2 годам общего режима. Третьему брату присудили 1 год условно, с освобождением из-под стражи. Прокурор внес предложение взять под стражу свидетеля Отто Петровича, усматривая в нем опасного деятеля. Отто Петрович сразу освободил карманы, ожидая, что его арестуют, но его оставили под расписку о невыезде из города. Суд закончился. Открыли клетку, в которой сидели подсудимые, и 2 братьев повели под конвоем к воронку, а до 3-го, казалось, никому нет дела. Христиане устремились к выходу, чтобы проводить пением героев веры, осужденных за верность Богу. А 3-й брат, придерживаясь за перила клетки, медленно вышел в опустевший зал. Дома дочери печально спросили у сломленного отца: «Папа, кто принудил тебя сказать такую ложь? Когда ты душил нас пионерским галстуком, когда ты привязывал нас к кровати и запирал в подвале, мы же по доброй воле не вступали в пионеры и комсомол». Но он молчал, как человек, лишившийся голоса. Через несколько дней, исполненный жуткими переживаниями, брат спросил у супруги, что ему делать. Он боялся, что лишится рассудка из-за душевных терзаний. Жена тоже не знала, чем помочь, и попросила его сходить к братьям, может, они что-то посоветуют. Он пошел к служителю и попал на братское общение. Выслушав его, братья сказали: «Мы не знаем, где ты упал, но существует такая закономерность: где упал, там нужно и вставать. Тебе надо идти к тому человеку в тот кабинет, где ты согласился на ложь. Может, Господь помилует тебя. Не смотри на последствия, какими бы суровыми они ни были». Брат помолился молитвой покаяния и ушел. Он на самом деле ходил из кабинета в кабинет, но его не арестовали. Видно, добились, чего хотели. Господь оказал ему милость, и через какое-то время церковь восстановила его в членстве. В 1962 году наша церковь вошла в полосу трудностей. Среди братьев возникли разногласия. Одни, думая о себе, предложили временно не собираться. Другие не соглашались с этим предложением. Большая часть рукоположенных братьев была за то, чтобы на время отменить богослужение. «На какое время?» – спросил я. «Пока буря не пройдет, может, и на 10 лет». «Что же будет с молодежью?» – возмутился я. «Кто вернет ее потом из клубов и кинотеатров?» Меня призвали к покорности, напомнив заповедь о почтении к старцам. Тогда я предложил дать свободу в этом вопросе. Желающие пусть проводят собрание, а кто не хочет, пусть не ходит. Но многие служители оставались на своем. Один прямо сказал: «Вы будете собираться, а мы пойдем в тюрьму?» Когда спросили мнение Отто Петровича, он ответил: «Если где-то соберутся 2, я буду 3-м». После долгих прений осталось все же 2 мнения. В нашей церкви было 5 рукоположенных братьев, но богослужение проводил только Отто Петрович. Он даже свой дом предоставил для собраний. 4 служителя вообще перестали посещать наше богослужение. Однажды в дом Отто Петровича пришли власти, когда мы совершали вечерю Господню. В этот день мы всегда вешали ящик для пожертвований. Этот ящик конфисковали, деньги посчитали и умножили на количество воскресений в течение всего времени, как в этом доме проводится собрание. Отто Петровичу присудили выплатить эту сумму в доход государству. Таким образом был сделан еще один шаг к уголовному делу. Наш Давид, отбыв срок заключения, тоже приехал в Караганду. Его семья переехала еще раньше. Он устроился в нашу бригаду. Будучи служителем, Давид пошел в церковь на 60-й шахте, состоящей из немцев и русских, и принял там пресвитерское служение. На работе начальство стало относиться к нам настороженно, будто подозревая в чем-то. Нас стали меньше хвалить и поощрять. Отто Петрович во время обеденного перерыва быстро ел и принимался за работу. Он был краснодеревщиком, и ему часто заказывали сделать стол, тумбочку, табуретку или умывальник. Когда бригадир спрашивал, почему он не отдыхает, Отто Петрович отвечал, что его скоро заберут, а он хочет выполнить заказы. Бригадир сердился, утверждая, что это не произойдет, Организация нуждается в хороших работниках, и никто Отто Петровича не тронет. Однако его арестовали и ранней весной 1963 года осудили. Суд проходил в каком-то клубе, в большом зале, набитом до отказа. Судья, глядя в зал, не выдержал. «Подсудимый Вибе, посмотрите, сколько вы собрали народа!» Подсудимый не имеет права смотреть в зал, так как сидит спиной к нему. Но по повелению судьи Отто Петрович оглянулся. Увидев своих близких и родных, он прослезился и сказал: «Как мне хочется услышать такие слова перед судилищем Христовым. Смотри, сколько людей ты собрал». Суд длился не очень долго. Когда старцу предложили последнее слово, он сказал: «Последнее слово скажет Господь, мой добрый пастырь. Если Он поведет меня и через долину смертной тени, не убоюсь зла. Его посох и его жезл успокоят меня». Отто Петровича присудили к 4 годам строгого режима. Когда конвой выводил его из зала суда, сын бросился ему в объятия. Солдаты стали разнимать их, но они крепко держали друг друга. Это было последнее объятие двух близких людей, отца и сына. Люди стали медленно расходиться. Каждый уносил свои впечатления. Мое сердце теснили мысли о путях, которыми идет христианство. Каждый должен сделать выбор – идти узким путем, как шел Господь Иисус, или же встать на широкий путь, где нет страданий, притеснений за веру и прочих неудобств. Наша церковь осталась без служителя. Для нас, молодых, наступило трудное время. Никто не отважился взять ответственность на себя. Мы по-прежнему регулярно собирались, хотя никто не объявлял, где будет следующее собрание. В дни собраний христиане пораньше выходили на трамвайную линию и ждали. Одни стояли кучкой и мирно беседовали, другие по двое ходили взад-вперед, кто-то просто стоял у калитки, наблюдая за происходящим. И стоило кому-то сделать знак, все быстро ориентировались и словно ручеек стекались в дом, где можно было провести богослужение. Назначать проповедников, руководить пением тоже никто не брался, однако богослужения всегда проходили. Всегда находился брат, который просил благословения, затем читал Слово Божье и приглашал желающих помолиться. После молитвы кто-то предлагал псалом. Таким образом произносилось несколько проповедей, звучало общее пение. Так длилось годами. Бывало, нас посещал кто-нибудь из рукоположных братьев, ставших в свое время в сторону. Им тоже никто не предлагал слова, как и всем остальным. Проповедовали по побуждению. Потом можно было услышать. Представьте себе, служитель посетил их группу, и никто не предложил ему слова. Молодые взяли власть в свои руки. А на самом деле молодые братья были бы рады доброму пастырю, но его не находилось. Богослужения проходили по домам, и далеко не все жилища могли вместить желающих поклониться Богу. Наши домики были убогие, но в них собирались счастливые, духовно богатые люди. На работе сразу почувствовалось, что нет Отто Петровича. Но мы продолжали добросовестно выполнять порученную работу. Конечно, о вознаграждении речи больше не было. В 1963 году мы с Толитой хотели во время отпуска посетить некоторых ссыльных братьев. Толита могла отдыхать целый месяц, а мне положено было лишь 12 рабочих дней. И я написал заявление на отпуск без содержания. Я почти каждый год делал так, потому что любил посещать друзей. Бригадир подписал мое заявление и отнес его прорабу, добродушному простому человеку. Тот спросил, сколько мне надо дней, скомкал заявление и выбросил его, сказав: «Езжай так, я не хочу бумажной волокиты». Мы посетили друзей в Новосибирске. Узнав адрес ссыльного брата, диакона Новосибирской церкви, я отправился к нему. Толита не поехала со мной из-за трудностей в дороге. Больше 100 километров пришлось мне преодолеть на попутках, чтобы попасть в таежное село. К вечеру нашел избушку, в которой, по рассказам сельчан, жил мой брат по вере. Приютила его пожилая чета, люди, по-своему верующие в Бога. Они радушно приняли меня и сказали, что Библию никогда не читали, но в Бога верят. Приняли они этого ссыльного ради Бога. Раз сослан за веру, значит, надо его приютить. Они верили, что за это доброе дело Бог их не оставит. Вечером, когда брат пришел с работы, мы долго общались. Он с глубокой печалью рассказал, что здесь, в ссылке, его любовь к Богу охладела, и он еле-еле теплится. Я старался ободрить его, напоминая о Божьих обещаниях, о его верности к нам и неизменной любви. Указывал также на Бога, который Духом Святым живет в нас и подкрепляет в немощах, если мы не закрываем от Него сердца своего. Я рассказал брату о жизни христиан на воле, о трудностях и радостях, которые переживает церковь, и просил его не унывать. Мы вместе взывали к Богу о милости, сознавая свою нищету и ничтожество. Я твердо знал, что милосердный Отец силен поддержать и укрепить всякого страждущего и изнемогшего. Расстались мы под утро. Я радовался, что смог хоть немного отогреть застывшую душу моего брата и утешить верностью Божьей. Вернувшись в Новосибирск, мы с Толитой отправились в Юргу. Оттуда поспешили в Томскую область, где отбывал ссылку Иван Иванович Ведель. В Чижим-то мы неожиданно встретили две семьи, сосланные в этот далекий край Северного Кавказа. Чуть ли не на самом берегу мутной речушки Чая в небольшой избушке жил старец Черников со своей супругой. Как они обрадовались, увидев нас. Мы никогда не знали друг друга, но каким сладким было наше общение. В центре села, в просторном деревянном доме на два хозяина, жила семья Брыковых. Служитель средних лет со своей женой встретил нас тепло. Я сразу почувствовал, как он истосковался по общению. Нашей беседе, казалось, не будет конца. Мы не рассчитывали на эти встречи, но были благодарны Господу за возможность побыть с друзьями, которых властная рука оторвала от церкви, но не смогла вырвать из сердца любви к народу Божьему. В 18 километрах от Чижим-то, в тайге в селе Кузнечном, находился в ссылке Иван Иванович Ведель. В поселок никакой транспорт не ходил, кроме подводы. Мы пошли пешком. Вначале нас одолевали комары и мошкара. Мы ломали ветки и непрестанно махали ими, но эти букашки все же успевали кусать. Когда поднялось солнце, нас атаковали оводы, от которых почти нельзя было отмахнуться. На полпути нас догнала подвода. Довольно приветливый мужчина предложил подвести нас и дал на комарники, шляпы с мелкой сеткой, закрывающие лицо и шею. Мы с радостью устроились на подводе, желая отдохнуть и от дороги, и от насекомых. В Кузнечном люди жили очень бедно. Там еще не было ни электричества, ни магазина. Один раз в неделю привозили из Чижим-то хлеб. Тяжелый, почти всегда не свежий. За неделю он вообще превращался в сухарь. Местные жители тогда еще не знали, что такое поезд, паровоз, автобус. Редко у кого было две одежды, стирали обычно в реке. Мужчина, который подвез нас, указал на крошечную избушку, в которой жил наш дорогой служитель. Когда он был здесь еще один, без семьи, он прислал нам письмо, тронувшее наше сердце и побудившее отправиться в далекий путь. Иван Иванович писал, что работает пастухом. Однажды ему пришлось отгонять молодняк на мясокомбинат. Стадо гнали через тайгу, и в одном месте надо было перейти реку. Часть животных перешла и паслась на сочном лугу, а остальных пришлось долго бичевать, чтобы загнать в воду. Те уже наелись и отдыхали, а эти бегали по берегу и терпели побои. Иван Иванович извлек из этого урок. Смиренные проходят через страдания и достигают желанного покоя намного раньше, чем те, которые противятся и навлекают на себя дополнительные мучения. Он писал, что живет в маленькой избушке и часто напевает псалом, который знал еще в детстве, но никогда не пел его так сердечно, как здесь, в месте неволи. «Отчизна моя в небесах, к ней стремится и рвется душа. Там святые в бессмертных лучах, там струится живая река». Незадолго до нашего приезда к Ивану Ивановичу приехала родная сестра и жена с детьми. Хоть и в тесноте, жить все же стало ему веселее. Мы несколько дней наслаждались общением. У нас было о чем поговорить. Мы служили одному Богу, стремились к одной цели. На обратном пути посетили Ленинск, Кузнецкий, Новокузнецк и Осинники. Время позволяло, и мы поехали еще на юг, сначала в Исык, а потом в Джамбул. Моя мама, зная, что мы хотели побывать в Джамбуле, прислала туда телеграмму: «Возвращайтесь, вас ждет дядя Август». В 1938 году 3 августа арестовали нашего отца, поэтому я сразу понял, о чем сообщила мама. Дядя Август – КГБ. Мне предстояло иметь с ним дело. Посоветовавшись, мы с Толитой решили догулять отпуск и, насладившись живым общением с друзьями, отправились домой. На следующий день я пошел на стройку, но меня не допустили до работы. Оказывается, мной на самом деле заинтересовался майор КГБ Савин. Узнав, что отпуск без содержания документально не оформлен, он принудил начальство перевести прораба на другой участок, а мне приписать 15 прогулов. Мне ничего не оставалось делать, как идти домой. Через день меня вызвали на работу, а через неделю вдруг созвали производственное собрание для отчета о трудовой дисциплине. Вел это собрание сам директор. Он пояснил, что в последнее время среди рабочих сильно ослабла дисциплина. Объявляя, сколько сделано прогулов, он подчеркнул, что среди рабочих есть злостный прогульщик Классин, который прогулял 15 дней подряд. Директор предложил мне объяснить причину, почему я не выходил на работу. На это собрание привезли очень много комсомольцев и партийных работников, которых никогда не было видно в нашей организации. Были также люди из отдела атеизма, из райисполкома и, конечно же, из КГБ. Собрание проходило во дворе под открытым небом. У меня не было желания отвечать на вопрос директора, но рабочие просили не молчать, и я встал. «Будьте алкоголиком, вы никогда не спросили бы, где я был». Вы требуете у меня отчета только потому, что я верующий. Должен сказать, что я не прогульщик. Я писал заявление на отпуск без содержания, и бригадир может подтвердить это. Прораб не захотел возиться с бумагами и выбросил мое заявление, устно разрешив ехать, поэтому за мной нет преступления. Свой отпуск я использовал на доброе дело, посещал своих единоверцев. После этих слов встала женщина из отдела атеизма и жаром сказала: «Товарищи, это не безобидные люди, они опасны для нашего общества. Они разъезжают по стране и разглашают враждебную нашему обществу идеологию». Кто-то из маляров хотел заступиться за меня, но она очень грубо посадила его. Женщина охарактеризовала верующих как особо опасных людей, будто на работе мы выдаем себя за ангелов, но что делаем на своих собраниях, какими бываем дома, страшно рассказывать. Затем попросил слово бригадир. Он сказал, что знаком с нами не только по работе. Он бывал у нас дома и должен отметить, что наши семьи в основном многодетные. Дети опрятно одеваются, получают нравственное воспитание. В домах у нас чисто и уютно. Он раза два бывал у нас на собрании и ничего предосудительного не нашел. Женщина из отдела атеизма бестактно прервала бригадира и попросила директора строго наказать меня, потому что я разлагаю общество изнутри. Собрание превратилось в товарищеский суд. Люди стали предлагать разные меры наказания. Послышались выкрики. Кто-то просил послать меня туда, где Макар телят не пас. Кто-то отправлял на каторгу. Выкрикивали заранее подготовленные люди, а рабочие только охали да ахали. Ораторствующая предложила сослать меня, заметив при этом, что мой брат Давид тоже был таким, но отбыл срок наказания и извлек из этого хороший урок. Давид тут же поднялся и сказал, что он каким был, таким и остался, он по-прежнему верит в Бога. Но его никто не слушал. Бригадир встал и громко сказал: «Товарищи, предлагаю вы взять Классина на поруки. Не настолько он испорченный, чтобы применять к нему серьезные меры». Но ядовитая женщина не унималась. «Товарищи, прошу принять к этому человеку самые строгие меры. Он не может оставаться на руководящей работе. Он предлагает взять Классина на перевоспитание, даже не сознавая, что баптисты полностью овладели им. Он ходит к ним домой, даже посещает их богослужение и молится вместе с ними. Посмотрите на его бригаду, одни сектанты. Предлагаю его разжаловать, а бригаду расформировать». На этом собрание закончилось. Я не понял, что решили. На следующий день пришлось идти к директору, спрашивать, что делать. Директор был занят, и секретарь заставила меня довольно долго ждать. Прошло больше часа, пока открылась дверь кабинета, и от директора вышел майор Савин. Он бросил на меня злобный взгляд и умеренным шагом покинул контору. Мне многое стало понятным. Директор сказал, что до выхода приказа можно работать, и я пошел в бригаду. На сердце было спокойно, хотя творилось что-то непонятное. Совсем недавно нашу бригаду готовы были удостоить звания бригады коммунистического труда и примерного поведения, а теперь не знают, как над ней надругаться. Где-то через неделю во время работы ко мне подошла секретарь и попросила расписаться под выпиской из приказа. Уволен по статье 47, пункт Г, КЗОТ. «Что это за статья?» – спросил я. «Идите в отдел кадров, там вам скажут», – ответила она. Мне ничего не оставалось сделать, как бросить работу и пойти в отдел кадров. На рабочее место я больше не вернулся. Давид обратил мое внимание на дату. Было 3 августа. Ровно 25 лет назад арестовали нашего отца. В отделе кадров мне вручили трудовую книжку с записью. Уволен по статье 47 Г. КЗОТ. «Что это значит?» – спросил я. «Вас уволили как злостного нарушителя трудовой дисциплины». Не глядя на меня, протараторил начальник отдела кадров. «С этой статьей трудно будет устроиться на работу». Я полистал книжку, кроме благодарности и денежных премий никаких записей не было. «Товарищ начальник», — улыбнулся я, протягивая ему книжку. «Здесь глупому понятно, что это фальшь. Посмотрите, благодарность, денежная премия, снова благодарность, и вдруг без предупреждения, без выговора и такая статья». Он взял книжку и пошел к директору, но скоро вернулся и молча дал мне трудовую. Так я оставил это учреждение. В тот же день по местному телевидению было объявлено, что Классин Рудольф – злостный нарушитель трудовой дисциплины, и учреждения не должны принимать таких на работу. Я думал, что меня арестуют, и тогда не нужны будут деньги. Однако это не произошло. После отпуска у нас не осталось денег даже на хлеб. Но мы никому об этом не говорили, кроме Бога. У меня был один выход – переехать куда-нибудь, чтобы устроиться на работу. Но делать это самовольно не хотела, чтобы не посчитали за сбежавшего. Я обратился в местком, который управлял производственным собранием. Работники месткома извинились и посоветовали обратиться в отдел атеизма. Оттуда меня снова направили в местком, и здесь уже велели обратиться в КГБ. Там ничего определенного не сказали, и я предупредил, что вынужден ехать искать работу, чтобы меня не обвиняли как беглеца. Выйдя на улицу, я вспомнил сон, который видел совсем недавно. Будто иду по узкой мощеной улице какого-то города. С обеих сторон возвышаются многоэтажные дома. Погода стоит теплая, солнечная, и у меня хорошее настроение. Вдруг сзади послышался топот множества людей. Я хотел оглянуться, но чья-то рука крепко схватила меня, не давая повернуться ни направо, ни налево. Как я ни упирался, овладевший мной оказался сильнее. Вдруг я увидел ступеньки вниз к каким-то дверям. Когда мы подошли к ним, я успел заметить, как хромовый сапог ударил по дверям, и они отворились. Некто толкнул меня с такой силой, что я упал на пол, засланный соломой, и юзом поехал на середину комнаты. Дверь захлопнулась. Комната была без окон, лишь в дверях вверху светилось маленькое окошко с матовым стеклом. Приподнявшись, я сел на соломе. Это происшествие не повлияло на мое веселое настроение. Я запел. «Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». Тут меня кто-то толкнул в бок, и я проснулся. Талита в недоумении спросила: «Ты что, с ума сошел? Такие песни поешь». Оказывается, я сидел на кровати рядом с ней и громко пел. Хорошо, что она разбудила меня. Теперь не во сне, а наяву я убеждался в том, что попал в руки особого отдела. Эти недруги крепко навредили мне, оставив без средств к существованию. А что будет дальше? Полгода назад, еще в январе, к нам приезжала одна сестра из Краснодарского края. Мы были знакомы с ней с Аяша. Посетив нас, сестра спрашивала, нет ли у меня желания переехать к ним или хотя бы навестить когда-нибудь. Я спросил, как далеко ехать и какой климат. Она ответила, что езды 3 суток, климат жаркий. Я отказался от приглашения. Жалко тратить время на дорогу, да и климат не привлекает. Если там жарче, чем в Караганде, то это очень плохо. Здесь мало что растет, значит, там вообще все выгорает. Теперь, когда я остался без работы, у меня было время посетить и самый далекий край. Напомнив приглашение сестры, мама спросила, не является ли оно для меня македонским зовом, ведь сестра говорила, что у них в церкви большая нужда в проповедниках. Я подумал, эх, мама, если бы ты знала, что у нас в кармане ветер гуляет, ты не говорила бы о такой дальней поездке. Но мы с Талитой хотели сами перенести эту трудность, и ни моей маме, ни ее родителям об этом не говорили. Мы преклоняли колени и просили Господа восполнить нашу нужду и управить нашей жизнью. Через несколько дней после этого случилось довольно интересное событие. Рано утром Талита пошла на улицу, но очень быстро вернулась, с радостью и недоумением воскликнув: «Рудик, ночью был необыкновенный дождь, денежный. Я попросил ее не шутить, но она разжала кулак и показала мне деньги. Перед входной дверью я пристроил тамбур из штакетника, некую защиту от дождя и снега. В этом тамбуре Талита и собрала целую кучу денег. Кто-то просунул в щели свой дар. Мы тут же посчитали находку, было почти 90 рублей. Став на колени, мы со слезами благодарили Бога за восполнение нашей нужды. Даже спустя годы мы так и не узнали, кто это сделал. Теперь мы стали ясно понимать, что Бог дает возможность поехать на Кубань. До Краснодара билет стоил 52 рубля. Я взял 60 рублей, остальные отдал Талите на хлеб. До зарплаты должно хватить. Один брат из нашей церкви тоже хотел посетить своих родственников в станице Ладожской. И мы вместе купили билеты и отправились.